Глава 53. Луиза. Внезапно сквозь толпу прорвалась малышка Хока. Отважно перебирая лапками, она ринулась в бой. Подпрыгнула с земли и возмущенно захлопала крыльями на негодяйку Тиэль, громко вереща, и попыталась клюнуть ее. «Поди прочь, гадкая тварь!» Злобно вскрикнула Тиэль, размахивая руками и отгоняя взъерошенную грифоншу. «Хока, что ты творишь?» Мой принц разозлился и попытался поймать разъяренную питомицу. «Алан, убери, убери ее от меня!» — завизжала Тиэль. Малышка таки достала острым клювиком до ее ноги, но не пробила пышную белоснежную юбку. Зато выдрала знатный клок ткани. «О, духи леса, она все испортила! Испортила!» — заверещала разгневанная эльфийка. «Поделом тебе, стерва!» Я увидела, как со всех сторон к древу бегут переполошившиеся стражники. «Нет уж, не отдам вам мою единственную защитницу. Я же жива? Я здесь? Во мне есть сила? По крайней мере, я должна хотя бы попытаться». Губы сами зашептали давно заученное заклинание непроходимого полога. Голубое свечение тут же объяло древо и взяло в небольшой круг территорию рядом с ним, Алана и Хоку. Стражники врезались в силовой барьер, словно в стену, и замерли, озадаченные произошедшим. Тиэль попыталась подойти к принцу, но уперлась в мой купол своим длинным, как и ее уши, носом, лезущим в чужую жизнь. «Что это значит?» — выкрикнула она, заколотив кулаками по прозрачной стене. «То-то же! Почувствуй себя в моей тарелке, стерва!» Алан словно остолбенел, рассматривая свою беснующуюся невесту. Толпа возмущенно загомонила, бурно обсуждая случившееся чудо. «Вы нарушили традиции! Отбор не был завершен! Древо не одобрит этот союз!» — выкрикнула одна из девушек, участвовавших в отборе. «Надо же, я даже имени ее не вспомню». «Мы видели ореол сияния вокруг этой пары. Это истинный союз!» — возразил советник Бандиэль. — Кто-то другой мешает свадьбе. Это точно не великое древо. — Это все была ее магия. Светозарная как-то обманула древо. Девушка продолжила обвинять Сиэль. Она каким-то образом подстроила так, чтобы все посчитали ее Имари. Все слилось в единый гомон. Кто-то верил советнику, кто-то поддерживал протестующую эльфийку. В моей голове этот шум отдавался тревожным колоколом. Я больше всего на свете не хотела их союза, но как ни пыталась сделать что-то еще, не могла. Вся надежда была на моего принца, ведь Хока дала ему такую верную подсказку. «Ну же, Алан, ты не ее любишь, меня. Почувствуй, вспомни, пойми, наконец-то!» «Что? Что происходит?» «Прекратите немедленно! Я Имари, и ваши споры не изменят этого!» Тиэль побелела от гнева и сжала руки в кулаки. «Да уж, дай ей волю, она уничтожила бы всех, кто попытается встать у нее на пути». «Хока, ну ты чего?» Алан наконец-то поймал и взял на руки малышку, которая жалобно курлыкала и пыталась вырваться, тянулась к древу, ко мне. Алан нахмурился и сделал шаг назад. «Ты не моя, Имари», — прошептал одними губами. «Тиэль», — прошептал он одними губами, в ужасе глядя на эльфийку. «Правильно, любимый, отойди от этой орущей гадины и больше никогда к ней не приближайся». Бледная от гнева, как сама смерть, Тиэль властно потребовала у жреца. «Продолжайте церемонию! Вы не смотреть сюда пришли! Завершите обряд ради спасения Алмадариса!» — возвала она к его чувству долга. «Аланадиэль, я просто испугалась. Я очень волнуюсь. На нас возложена огромная ответственность». Начала она нежным голоском, пытаясь проникнуть через купол. «Выйди ко мне. Я же твоя Имари. Вспомни, сколько мы прошли преград. Я выстояла перед всеми испытаниями, отказалась от всего ради тебя. Вспомни, Аланадиэль. Вспомни наш поцелуй в библиотеке и слова старого крыса». Я видела, как принц задумался, начиная верить самозванке, ведь она подло использовала подсмотренные воспоминания. Очевидно, что она следила за нами через амулет, знала все, что происходит, и поэтому явилась вовремя. Неужели поверит? С ужасом я смотрела, как принц протянул руку и преодолел мой полог, который растаял, потому что у меня не было больше сил поддерживать его. Руки моего Алана и гадкой Тиэль снова сомкнулись, и они повернулись к жрецу. Старик снова поднял на них взгляд и покачал головой. «По воле лесных духов я был готов соединить ваши жизни, но не теперь». Жрец хотел сказать что-то еще, но внезапно замолчал и воззрился куда-то вдаль.